был объявлен предателем. Имя этого генерала, в недавнем прошлом командующего Северо-Кавказским военным округом, в августе 1941 года оказалось заклейменным. В приказе Сталин назвал его предателем, и черное пятно оставалось долго несмываемым. Теперь, когда я слышу его имя, память уносит в прошлое, и возникает неодолимое желание рассказать о трудной судьбе военачальника. Закончив рассказ по теме, политрук Вязников отложил тетрадь с конспектом. А теперь поговорим о положении на фронте. Мы затихли, насторожились, знали, что политрук скажет больше тех скупых сводок Совинформбюро, которые печатались в газетах, доставлявшихся сюда, в Монголию, чуть ли не с недельным опозданием. Наш полевой класс представлял собой три ряда дугообразных ровиков, расположенных против места руководителя, на котором политрук раскладывал тетрадь и карандаши. Мы же сидели против него, опустив ноги в ровик. Было не совсем удобно сидеть так в течение 2 часов, да еще под солнцем, но приходилось терпеть. На этом голом, без единого деревца и кустарника косогоре, где располагался дивизионный лагерь, не имелось ни одного сооружения под крышей, только палатки. Их сотни, выстроенных в строгие ряды и уходящих вдаль. Впрочем, был один деревянный навес на полевой кухне, но в июне разбушевавшийся ветер снес его начисто, поэтому и проводили занятия в полевых классах. Признаться, было бы лучше без классов, но тогда наверняка многие бы попытались вначале устроиться поудобнее, прилегли, а потом невзначай и задремали. Ведь умудрялись же спать даже в походе. Ноги, как заведенные, идут, а голова отключена. Идешь и спишь, пока не ступишь на пятку идущему впереди. Как вам известно, сейчас основные события развернулись на Западном фронте под Смоленском, перешел к объяснению политрук. Город расположен на главной магистрали, ведущей к Москве, и этим объясняется его исключительное значение. Он как бы является щитом столицы. В Отечественную войну 12 года там тоже происходило жестокое сражение русского воинства с наполеоновскими захватчиками. Неприметный с виду, в полинявшей гимнастерке, стянутой ремнями полевого снаряжения, политрук пользовался в роте большим авторитетом. Не было случая, чтобы он не дал ответа на самые заковыристые вопросы, а уж любители их в нашей роте имелись. Все со средним образованием, некоторые сами в прошлом преподавали. Занимались мы по особой программе, по освоении которой становились командирами взводов с кубарем младшего лейтенанта на петлицах. Войска Западного фронта, продолжал политрук, нанесли мощные контрудары по гитлеровской группировке, однако сдержать врага не удалось. Он продолжает вклиниваться в нашу оборону. Мы находились за 1000 километров от фронта, но, казалось, были вблизи его. Многие призывались в Ростове. Накатывающаяся к столице и Ростову угроза волновала. Рядом сидел с застывшим взглядом честнейший и добрейшей души Борис Федев. Когда-то его мать, Мария Тимофеевна, преподавала в школе, где я учился, ботанику. Застыла былинка в зубах Анатолия Хулинова, подперев щеку, уставился в объяснявшего Иван Мельниченко, были еще в числе ростовчан Михаил Проскуренко, Леонид Французов. Когда политрук закончил, посыпались вопросы. Кто-то спросил о полковнике Федюнинском, убывшем в прошлом году в Москву. До того он командовал нашей 82-й мотострелковой дивизией. О нем старослужащие солдаты, участники холхенгольских боев, вспоминали часто, поражаясь его смелости, рассудочности, но еще больше — взлету по службе. В мае прошлого года он был всего капитаном, а ныне полковник, герой. «Он уже генерал», — удивил нас политрук. «Наверное, теперь на фронте». Потом спросили о полковнике Мишулине, тоже участнике Халхин-Гола. Его бронебригада до выхода в лагеря соседствовала с нами в небольшом городке Баин-Тумен. И здесь, в лагере, быстроходные колесные танки часто проносились по нашей тыловой линейке, поднимая бурные облака пыли. «Полковник Мишулин на Западном фронте командует танковой дивизией», — последовал ответ. «А где генерал Качалов?» — спросил я. Вязников настороженно уставился на меня. «А при чем тут Качалов? Почему вы вдруг о нем спросили?» «Он командовал Северо-Кавказским округом. Прошлым летом я видел его в Ростове. Генерал Качалов не оправдал надежд Верховного командования. Он недостойно показал себя в бою», — сухо ответил политрук. «Неужели и он стал врагом народа?» — спросил скуластый Басан Хануков, в прошлом учитель из Элисты. Сидевший рядом степенный Фок, немец из Поволжья, дернул его за гимнастерку. «Молчи!» «В общем, об этом, товарищи бойцы, не будем говорить. Не все еще изменники и предатели народа выявлены и уничтожены. Есть еще они и в рядах доблестной Красной Армии. Поэтому товарищ Сталин и требует от нас высокой бдительности». Было неприятно это слышать, словно часть генеральской вины ложилась и на тебя. Недавно перед строем роты нам зачитали о генералах-изменниках. Назывались фамилии Павлова, Климовских, Григорьева, Коробкова. Но Качалов не упоминался. Генерала Качалова я видел всего один раз в июне 1940 года в Ростове. Тогда в театре имени Горького состоялась встреча выпускников школы с известными людьми города. Мне с приятелем удалось пробиться в партер и занять удобные места. Вот тот, в черной камелавке, профессор Багарас, узнал одного из сидевших в президиуме мой друг, а рядом с ним артист Мордвинов, послышался сзади девичий голос, тот, что играл Отелло. О чем-то переговаривалась женщина в синем костюме со своим соседом, тот был в форме железнодорожника, и еще был военный, широкогрудый, на красных петлицах гимнастерки, по три звездочки, ордена. «Кто это?» — спросил я Ивана. Тот пожал плечами. Первым к трибуне вышел профессор Багарас. Он шел, опираясь на палку, и сидящие в президиуме почтительно уступали ему дорогу. Мы знали, что ноги его отрезало трамваем, когда он спешил на вызов к больному. Рассказывали, что тогда он спас себе жизнь тем, что жесткой хваткой сдавил кровеносные сосуды. Багарас говорил, что профессия врача самая гуманная, и счастлив будет тот, кто овладеет ею. Нет ничего благороднее, чем прийти в трудную минуту на помощь человеку, спасти его. Потому он призывает юношей и девушек поступать в медицинский институт. После Багараза к трибуне вышла женщина. Оказалось, что она тоже профессор из педагогического института. Голос ее звучал взволнованно и с такой убежденностью, что сидевшие за нами шумливые девчата затихли. «Ах, девочки, как хорошо она говорит!» — не выдержала одна. Потом выступил мужчина в железнодорожной форме, начальник дороги Нецветай. За ним говорил... Нет, не говорил, а декламировал артист Мордвинов, и каждый из выступавших приглашал нас выбрать ту жизненную дорогу, на которую он когда-то ступил сам. Мы с Иваном лишь посмеивались, никакие уговоры нас не могли сбить. Мы уже твердо наметили подать заявление в университет. Он на физмат, я на геофак. Утихомиривая страсти, председательствующий позвонил в колокольчик. «Слово предоставляется командующему Северо-Кавказским военным округом генерал-лейтенанту Качалову». Генерал с трибуны молча оглядел зал. «Передо мной выступали товарищи, призывали вас поступать в учебное заведение, продолжать учебу, чтобы стать высокообразованными специалистами, нужными нашей Родине. И действительно, право трудиться, получить образование, завоевано кровью наших отцов, закреплено Конституцией. Но в мире тревожно, обстановка серьезна, и потому каждый из вас должен быть готовым это право защитить. Защитить с оружием в руках. Не буду долго вас, особенно ребята, агитировать. Скажу лишь, что многие осенью будут призваны в армию, а потому готовьтесь к нелегкой, но почетной воинской службе. Это ваша обязанность. Враг опытный, и чтобы победить, нужно быть сильнее его. Слова генерала, словно камни, дробили наши планы, обнажали тревожную действительность приближающейся войны. Напряженно слушал генерала Вагарас, застыла тревога на лице женщины-профессора, понимающе покачивал головой начальник дороги. В мертвой тишине зала генерал прошел к своему месту, сел и устало положил руки на стол. В то же лето 1940 года генерал Качалов получил из наркомата распоряжение о новом назначении. Создавался Архангельский военный округ, и он назначался его командующим. Но прежде ему предстояло прибыть в Москву. Приказ настораживал. Его предшественника, генерал-лейтенанта Грибова, тоже вызвали в Москву якобы для переговоров, а он вдруг оказался в Лефортовской тюрьме, где и был расстрелян. А до того Каширин, тоже командующий СКВО, получил повышение, выехал в столицу и там нашел свою смерть. А ведь Каширин был героем гражданской войны, командармом, состоял членом военного суда на процессе над Тухачевским Якиром Уваревичем. С высоты своих 50 лет Владимир Яковлевич оглянулся на прожитые годы. Волжанин, из небогатого сословия мелких торговцев, отец имел кожевенную лавку, закончил коммерческое училище, совсем не думал о военной карьере. Однако жизнь распорядилась по-своему. После Октябрьской революции он доброволец Красной армии, в гражданскую войну начальник отряда, начальник штаба бригады, а потом и первого конного корпуса. Корпусом командовал знаменитый конник Жлоба, лихая голова, человек необыкновенной отваги. Впрочем, Жлоба тоже, как и многие военачальники, недавно был расстрелян. Опасения, однако, оказались напрасными. Было принято решение на территории Архангельского военного округа в кратчайший срок сформировать 28-ю армию, командование которой возложить на генерала Качалова. В первый же день войны еще не завершившие формирование дивизии этой армии начали выдвигаться в район боевых действий. По распоряжению Ставки в тылу Западного фронта начал организовываться новый фронт из 6 резервных армий. Одной из них была 28-я армия. К середине июля она заняла оборонительный рубеж на широком фронте, прикрывая важнейшие направления к столице. Ее правый фланг находился севернее Ельни, а левый — южнее Брянска. Штаб армии разместился на окраине небольшого городка Кирова, на территории опустевшего фаянсового завода. Впереди находились дивизии Западного фронта. Они вели ожесточенные бои за Смоленск. Против них действовали превосходящие силы немецкой группы армий «Центр», на главном направлении которой находилась танковая армия Гудериана. Наступление группы было столь обещающим, что начальник немецкого генерального штаба сухопутных войск генерал Гальдер рисовал в радужных красках успех войск. В своем дневнике 8 июля он писал: «Группа армии «Центр» должна двусторонним охватом окружить и ликвидировать действующую перед ее фронтом группировку противника и открыть себе путь на Москву. Непоколебимо решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землей,